Мастерская тоже готова, мы заказали туда кое-какое оборудование, а с остальным Лиза сегодня разбирается», — добавила Тейлор. «Самое позднее к середине следующей недели она будет полностью оборудована. Мы пошарились вокруг и кое-где на складах отыскали старые запчасти, которые тоже хотели бы использовать, с этим нормально. Полагаю, список у вас есть?» — поинтересовался мистер Эберт. «Агась, Лиза собиралась подать его тебе сегодня утром». «Хорошо, я посмотрю и потолкую с имеющими отношение к делу мастерскими, чтобы узнать, что стоит приберечь, а что лишнее. Излишки можете брать любые». «Спасибо, пап», — улыбнулась девушка. «Думаю, мы скоро обзаведемся очень клевыми игрушками», — на мгновение нахмурилась и произнесла. «Это мне напомнило, надо же закончить детали генератора червоточины для оружейника. Когда все пошло кувырком, я примерно половину сделала. Лучше закончу с ними после ужина с мэром». «Ты вся в предвкушении?» «Вообще-то, да», — фыркнула она. «Он мне нравится, и хотелось бы познакомиться в качестве самой себя. Насколько помню, мы встречались пару раз, когда маленькая была, но не в последние годы». «Рой достойный человек», — кивнул Динни. «Я даже на пике наших споров всегда так думал. Вечер должен выйти интересным». Вики определенно пылала энтузиазмом, когда заходила, улыбнулась Тейлор, весело качая головой. Даже по ее меркам была в восторге. «Надеюсь, она сможет быть не такой гипер сегодня вечером. Уверен, она будет вести себя хорошо», — рассмеялся отец. И, покосившись на часы, допил кофе. «Однако, нам обоим пора выдвигаться. Полагаю, сегодня еще увидимся». «Да, я зайду после школы», — подтвердила девушка, торопливо его обнимая. «Увидимся, пап». «Хорошего дня в школе», — улыбнулся мужчина, глядя, как она, помахав, покидает кухню. Секунду спустя задняя дверь открылась и закрылась. Он вымыл чашку, вытер ее и тоже вышел, гадая, какую странность дочка с друзьями открыли на этот раз. Скорее всего, он довольно скоро это узнает. «Не возражаешь, если я сегодня поеду в школу с тобой?» Эми оторвалась от возни с кашей, под которую глубоко задумалась над откровениями, вываленными Лизой прошлой ночью, и увидела, что сестра смотрит на нее. Едва брюнетка села за стол, ее допросили насчет несостоявшегося угона барыгой, о котором она, честно говоря, практически забыла за случившимся после. Мать желала подробностей и, видимо, осталась ими довольна, и немало впечатлена тем, как Тейлор свалила схватившего ее придурка. Теперь Кролл и Марк находились в гостиной, закончив с завтраком чуть раньше, и тихо разговаривали о чем-то, что целительница не озаботилась отслеживать. Слегка захваченная врасплох необычной, собственно говоря, беспрецедентной просьбой, девушка на секунду уставилась на Вики и кивнула. «Конечно. А что, в смысле, ты же обычно летаешь, так с чего вдруг захотела покататься с нами, прочими бедолагами?» — поинтересовалась она, подняв в легкой улыбке уголок рта. «Просто подумала, что было бы мило разок попробовать», — пожала в ответ плечами Вики. «Теперь, когда у тебя этот грузовик, мы не ходим везде вместе, а я поэтому скучаю». Улыбка Ми стала шире. «Я тоже», — и изучающе посмотрела на блондинку. Та, похоже, была немного занята своими мыслями, обычно жизнерадостная улыбка была несколько тусклее обычного. «Ты в порядке?» — поинтересовалась она. Вики чуть дернулась и кивнула. «Ага, прости, у меня в последнее время голова забита». «Добро пожаловать в клуб», — пробормотала под носами. «Как твой обед с Дином прошлым вечером?» — поинтересовалась она громче. «Хорошо, спасибо», — поблагодарила Вики. «Хотя ты вернулась до ужаса поздно. Я не ложилась до двух, а тебя все еще не было. Я болтала с Сауриал и прочими друзьями на верфи, они привезли пиццу, и мы потеряли счет времени». Эми вдруг зевнула, прикрыв рот рукой. «О чем я теперь жалею?» Она подстроила симбионта удалять оставшиеся продукты усталости чуть быстрее, почти сразу ощутив себя бодрее. Они все провели часы, обсуждая последствия того, что Симург была завсегдатаем ПХО. Это порождало больше вопросов, чем на данный момент она могла хотя бы начать задаваться ответами, не последними из которых, разумеется, были как и почему. Для брюнетки было шоком осознать, что она сама не единожды принимала участие в разговорах с губителем, а ответы считала остроумными и к месту. На данный момент, однако, никто из них ничего не мог с этим поделать, так что в конечном итоге они сошлись на том, чтобы расслабиться и наблюдать, пока не разберутся, что с этой ситуацией делать. Все были согласны с Лизой, что открытый разговор напрямую с этим созданием прямо сейчас наверняка был неразумен. В сущности, следующий ход был за Симург. У той наверняка имелся план, а это больше, чем сию минуту имелось у них. Эми тихонечко вздохнула в надежде, что подход ждать и смотреть не обернется против них, и постаралась не думать об этом. Ей надо сосредоточиться на уроках. «Как думаешь, на что будет похож званый обед у мэра?» — поинтересовалась целительница, добив кашу. «Надеюсь, будут весело», — ухмыльнулась Вики. «И определенно интересно. Полагаю, что так». Эми встала, сняла куртку со спинки стула и надела ее. «Тогда давай, пошли», — обе девушки окликнули родителей, и Вики последовала за сестрой к ее грузовичку, вскоре выехавшему задом с подъездной дорожки. Эми смотрела через плечо, а Вики уже возилась с радио. «А Тейлор правда в порядке после того, как тот козел попробовал угнать твой грузовик?» — спросила блондинка, найдя понравившийся канал и откинувшись на сиденье. Посмотрела слегка озадаченно на миг, пошарив сзади, и нахмурилась. «С ней все хорошо», — улыбнулась Эми. «Урона никакого, кроме легких синяков, и, думаю, она была типа рада видеть, как подействовали ее тренировки. Реально здорово, по всей видимости, придурок не понял, что его поразило». «Это была Тейлор», — фыркнула весело Вики. «Судя по ролику, довольно, блин, крепко. Я была под впечатлением, как и копы», — хихикнула целительница. «Сауриал хороший тренер, что, разумеется, было правдой, пусть и вводило в заблуждение. Я очень рада, что с ней все в порядке», — в ответе сестры звучало облегчение. Она снова поерзала на сиденье, затем чуть привстала и вгляделась вниз. «Да что, к черту, не так с этими сиденьями. Почему там дырка?» «Для хвостов», — рассмеялась Эми. Девушка рядом уставилась на нее. «Хвостов?» Сауриал жаловалась, что единственное, что не так с моим грузовиком, это сиденья, не рассчитанные на людей с хвостами, пожала плечами Эми, что правда, так что она это исправила. А Вики секунду-другую разглядывала ее, затем снова сиденье внизу, после чего пожала плечами. «Полагаю, это странно, но вроде как понятно», и, посмотрев на водительское сиденье, добавила спустя миг: «А она с обоими сиденьями так сделала, агась. Зачем, у тебя же хвоста нет, сестре, кажется, было весело». Эми подавила усмешку. Спрятанный хвост слегка дернулся во фрактальном пространстве, которое в данный момент занимал. «Ей порой может понадобиться сесть за руль, так что мы обработали оба. Сзади лежат заглушки для дыр, но мне влом их ставить. Разумно, полагаю», ее спутница подумала и нахмурилась. «Эй, ты не даешь вести свой грузовичок родной сестре, но позволяешь это делать какой-то стрёмной девушке-ящеру?» Эми со зловредной усмешкой покосилась на нее. «Сауриал, я доверяю, эй». Сестры рассмеялись нотком обиды в голосе Вики. Эми рада была видеть, что сестра взбодрилась после того, что тревожило ее за завтраком, а ее собственные глупости отвлекли от крутившихся странных тревожных мыслей, по крайней мере, пока. Остаток поездки они весело болтали. Едва усевшись за парту в классной комнате, Тейлор заметила, как в помещение вошла замдиректора и что-то сказала учителю. Тот оглядел студентов и указал на нее. Тейлор встретила его взгляд, пытливо чуть склонив голову на бок. Педагог сделал короткий жест «подойди», так что она, переглянувшись с Мэнди, наблюдавшей с немного озадаченным видом, снова встала и подошла. «Тейлор, миссис Хауэлл хотела бы с тобой переговорить», — произнес он. Девушка кивнула, покосившись на особу, практически управлявшую школой. Светловолосая женщина махнула в сторону двери, затем завела ее в соседний класс, в настоящий момент пустовавший, и закрыла дверь, заглушив шум от мельтешивших снаружи студентов. «Присаживайтесь, мисс Эберт», — пригласила женщина, подождав, пока Тейлор не займет место за одной из свободных парт. «Прошлым вечером мне сообщили, что вы были вовлечены в инцидент вчера после школы с участием мисс Даллан и довольно неприятного человека, являвшегося в прошлом членом банды барыг». «Да, мисс Хауэлл, это так», — кивнула девушка, гадая, к чему все это на самом деле. «Ясно. Первое, я хотела убедиться, что вы не пострадали». «Я в порядке, спасибо», — улыбнулась Полудемон. «Никакого серьезного ущерба, Айми вылечила все, что могло бы стать проблемой». «Хорошо, рада это слышать. Теперь, следующий вопрос касается очевидного факта, что вы носите оружие для самообороны. Полагаю, в данный момент оно с вами». Лицо замдиректора было в целом бесстрастным, но запах выдавал определенную толику как любопытства, так и легкого раздражения. «Да, признала после секундного раздумья Тейлор, формируя в кармане дубинку, так чтобы заявление было правдой. «Могу я взглянуть?» «Пожалуйста, разумеется», — отозвалась девушка, сунув руку в карман и достав устройство, после чего протянула его вперед. Миссис Хауэлл приняла его, пристально изучила, взвесила в руке и, к некоторому удивлению ученицы, сложила и разложила с легкостью, предполагающей, что такие вещи почтенному педагогу не то чтобы незнакомы. Слегка увеличившимися глазами Тейлор наблюдала, как старшая женщина наносит ее оружием удар, затем блокирует невидимый ответный, демонстрируя изрядный профессионализм. Вот этого она совершенно не ожидала. «Очень мило», — лениво прокомментировала замдиректора. «Где брали?» «Отец подумал, что мне следует иметь возможность защитить себя, учитывая, где он работает», — произнесла девушка после пары секунд раздумий. «Ее сделала мне Сауриал, когда тренировала, она думала, что это, опять-таки, в зависимости от точки зрения, было практически правдой, пусть и уводящей в сторону». «Ясно», — миссис Хауэлл сложила дубинку, подержала в руке, еще немного поразглядывала и вернула хозяйке. «Согласно обычной школьной политике я должна была бы ее конфисковать, поскольку оружие, в общем-то, не допускается на территории школы», — Тейлор кивнула, убирая предмет обсуждения. «Однако, учитывая, что ваш отец — высокопоставленное лицо с репутацией человека, активно защищающего семью, районы, через которые вы проходите при посещении СРД и ваше известное добронравие, полагаю, вы достаточно ответственны, чтобы я могла сделать в данном случае исключение. Вы явно знаете, когда и как его использовать, и, что куда важнее, как и когда не использовать». Видео, которое я смотрела, было довольно поучительным. «Ваша наставница более чем компетентна. Она такая», — усмехнулась Тейлор. «Мне было бы довольно интересно как-нибудь познакомиться с мисс Сауриал», — подумала вслух замдиректора Хауэлл. Затем помолчала секунду и остро посмотрела на Тейлор. «Мы больше не будем об этом говорить. Однако, вы не станете приносить клинковое или метательное оружие в школу ни при каких обстоятельствах, даже если ваша наставница покажет, как им пользоваться, что, как я подозреваю, может случиться. Кроме того, вы не будете показывать или использовать эту дубинку на территории школы, за исключением однозначно угрожающих жизни обстоятельств. Если же нет, будут суровые последствия». «Все ясно?» «Да, миссис Хауэлл, кристально ясно», — тихонько отозвалась Тейлор. «Я оказываю вам немалое доверие, юная леди. Не разочаруйте меня, пожалуйста. До этого момента ваше поведение и характер являлись образцом для подражания, и я бы очень хотела, чтобы так и оставалось. Я изо всех сил постараюсь не причинять никаких проблем, миссис Хауэлл. Мне здесь нравится, и не хотелось бы ставить это под угрозу». «Превосходно! Очень рада это слышать!» Светловолосая женщина подняла взгляд на часы на стене над дверью. «Я должна возвращаться к работе, а вам надо идти в класс. Спасибо за краткую беседу». «Это не составило труда», — улыбнулась Тейлор, вставая и следуя за собеседницей к двери. «Хорошая работа, кстати», — заметила замдиректора Хауэлл, двинувшись прочь. «Вы делаете честь этой школе и своему отцу». «Спасибо», — Тейлор проводила женщину взглядом, тихо улыбнулась про себя и вернулась в классную комнату, чтобы подготовиться к учебному дню. Со своего места в очереди на ланч Карлос наблюдал, как по помещению расходится рябь комментариев. Почти все тут смотрели на трех девушек, просто вошедших в кафетерий, как будто знали их. Тейлор с подругами Мэнди и Люси дружно замерли, оглядели массу разглядывавшего их народу и переглянулись, а спустя пару секунд возобновили движение, взяв подносы и присоединившись к хвосту очереди. К высокой девушке подходило немало людей, произносивших пару слов, улыбавшихся и возвращавшихся к своим делам. Тейлор в процессе выглядела слегка удивленной, а ее подруги определенно веселились. Вскоре после этого к ним присоединилась Эми, девушки пропустили ее перед собой в очереди, а пара парней, с которыми они частенько болтались, появилась чуть позже. Насколько расслышал Карлос, народ поздравлял Эберт с ее действиями накануне и выяснял, в порядке ли она. Девушка выглядела несколько пораженной тем, сколько людей, видимо, искренне о ней беспокоились, и гордой тем, как сама справилась. Повернувшись к Дину, который также поглядывал, набирая себе еды, парень негромко спросил: «Как думаешь, она и правда настолько спокойно держится под давлением?» Тот посмотрел на него, затем на Тейлор, улыбавшуюся чему-то, что сказала Эми, переключив внимание на сотрудника столовой, попросил еще картошки фри, принял протянутую тарелку и поставил ее на поднос. Она очень хорошо контролирует свои эмоции, наконец ответил он. Вообще, спокойствие ледяное, и защитная полоса шириной в милю. Голос соратника был настолько тих, что за трепом вокруг никто не смог бы его разобрать, но Карлосу была слышна в нем тень тревоги. Это не игра, она действительно более чем способна совладать с собой. Неудивительно, если ее тренировала Сауриал, отозвался, также приглушив голос, Карлос. Я был впечатлен до офигения тем, что и как она сделала, как и прочее. Дин снова покосился на Тейлор, которая смотрела на них. Девушка чуть улыбнулась в их направлении, кивнула, встретившись взглядами, и повернулась ответить на заданный Мэнди вопрос. Карлос заметил, что Дин почему-то на миг будто бы встревожился. Легкая смена выражения почти тут же разгладилась, оставив парня гадать, не привиделось ли ему. «Не из тех, кого можно недооценивать», — пробормотал его собеседник, продвигаясь дальше, чтобы могли обслужить и приятеля. «У меня типа тоже впечатление», — хмыкнул он, и вскоре направился к их столу с Дином следом, чтобы присоединиться к смеявшимся над чем-то Деннису и Крису. Чуть погодя объявилась Вики в окружении своих подружек, расспрашивавших, как она дошла до того, чтобы получить приглашение к мэру на дом. Большая часть не скрывали, что под впечатлением и завидуют. Погрузившись наконец в разговор, Карлос выбросил из головы Тейлор и расколошмаченного барыгу в угоду выдаваемой Деннисом серии шуток, от которых Вики то испепеляла его взглядом, то хихикала. Дина сидела в классе и вполуха слушала учителя биологии, то и дело делая пометки, в то время как большая часть ее мыслей была обращена к математике. Процентом, если быть точной, она по привычке проверила утром снова, и процент вероятности знакомства с членом семьи постепенно, понемногу рос до более чем 92% где-то в течение ближайших 2 недель. Это был обычный временный отрезок, достаточно длинный, чтобы странная неопределенность, окружавшая ящеров, оставалась на приемлемо низком уровне, но достаточно короткий, чтобы ее терпение сочло интервал приемлемым. Девочка обнаружила, что укорачивание промежутков имеет тенденцию порождать менее точные результаты, вплоть до того, что часы и дни зачастую не давали результата вовсе, или же явно ложные. Так что речь шла о 2 неделях. Тем не менее, величина неопределенности и некоторые побочные мысли практически удостоверяли, что время пересечения с одной из них действительно было очень близким к тому. Дина не была уверена, почему так в этом убеждена, но так и было. С другой стороны, ее способность определенно испытывала трудности с этим. Если бы девочке пришлось облекать свои ощущения в слова, она сказала бы, что та немного не в себе. По лицу девочки скользнула тень улыбки, пока она выводила записи по делению клеток, размышляя тем временем, как бы странно посмотрели на нее люди из СКП, скажи она им об этом. Дина бросила попытки объяснить свои мысли по природе своей силы, поскольку ученые в лучшем случае просто заявляли, что она все выдумывает, а в худшем полностью игнорировали в несколько покровительственной манере. Нельзя было сказать, что они были плохими людьми, потому что это было не так, большинство девочки нравилось, но у них имелись свои представления, а ее для них в счет не шли. Дина не была уверена, потому ли это, что она девочка, или потому, что ей 12, но, так или иначе, это было немного досадно. Дядя Рой, с другой стороны, когда у нее появилась возможность упомянуть ему про свои эксперименты, был вполне готов как слушать, так и обсуждать их. Его все это восхищало, да и семья интересовала тоже. У девочки создалось впечатление, что дядя действительно хотел больше о них знать, доверял, а еще ящеры ему нравились и, говоря по существу, вопрос их происхождения вызывал у мужчины крайнее любопытство. У нее тоже, Дина предвкушала, как пообщается с одной из них, в идеале Сауриал, поскольку думала, что те вполне могут рассказать ею ему всего интересного. Плюс они просто были клевыми. Дине нравились ящерицы, а те, которые говорили в ответ, были веселыми и забавными. Оперев голову на руку, девочка быстро набросала диаграмму, приведенную учителем на доске, переводя взгляд с тетради на переднюю часть класса, пока не убедилась, что все перерисовала, затем отложила карандаш и слегка согнула руку. Сегодня ей предстоит уйма писанины. Итак, допуская, что она права, довольно скоро ей встретится кто-то чешуйчатый. Может, сегодня или завтра, хотя Дина и не была уверена, как это случится. День уже перевалил за половину, и девочка не думала, что так уж дико вероятно, что Сауриал или ее сестры появятся в школе. Хотя, порой они объявлялись в куда более странных местах. Барыги в тот раз это выяснили, улыбнулась юная провидица про себя. Это было довольно забавно, и к тому же объяснило вероятности по основной движухе в городе, которые она вычислила на прошлой неделе. После этого они вернулись к норме, обычному состоянию в районе примерно 20%, что казалось практически лучшим результатом, какой когда-либо получали в этих краях. Шансы на что-то серьезное, происходящее в Брактон-Бей, никогда не опускались настолько низко, как отдельные значения. Это наверняка что-то значило, хотя Дина не была уверена, что именно. Снова взявшись за карандаш, девочка написала еще несколько строчек, быстро набросала на полях ящерицу, улыбающуюся маленькой девочке, усмехнулась рисунку и закрыла учебник, когда прозвонил звонок. В целом девочка была в очень хорошем настроении и предвкушала, что же будет дальше. Ну и как встретиться с дядей Роем на том ужине, куда он пригласил ее с родителями. Дине было интересно самой посмотреть, на кого похожи мистер Эберт и его дочь. За последнее время она много о них слышала. Сложив вещи в рюкзак, провидица присоединилась к исходу учеников в сторону дверей, улыбнувшись Мисси, когда увидела ту в коридоре по дороге к следующему классу. Светленькая девочка, которую она впервые встретила в здании СКП, улыбнулась в ответ и помахала, после чего поспешила прочь. Пока что у них было немного возможностей пообщаться, Мисси, похоже, была большую часть времени занята у стражей, а Дина, с тех пор как присоединилась к СКП, проводила львиную долю времени с учеными организацией, однако предвкушала, как в конце концов получит возможность сесть и поговорить подольше. У Дины было немного друзей своего возраста, и у нее создалось впечатление, что та девочка более-менее в той же лодке. Но она казалась интересной, а Дину сильно впечатлили ее силы, те были восхитительны. Тем не менее, девочка была совершенно счастлива со своими собственными. Они были веселыми, хотя и не могли использоваться без головной боли. Во время своих экспериментов девочка нашла способы их минимизировать, однако они все же оставались жестким верхним пределом того, сколько вероятностей она могла просчитать, пока не придется на время прерваться. Это было досадно, но что тут поделаешь, все имеет цену. По крайней мере, она получила с этой сделки крутую шляпу. Жаль, что этот экзальтированный Чамберс не желал, чтобы она носила ее в школе. Дине головной убор действительно нравился. Ну и ладно, даже в 12 девочка была в курсе, что в жизни ты не можешь иметь все, что пожелаешь. Ей следует быть довольной тем, что имеет, а еще подождать и посмотреть, что же будет дальше. У нее столько вопросов к семье. Утерев лицо лоскутом ветоши, Линда выпрямилась и окинула взглядом свою работу, а затем удовлетворенно кивнула. Старый бульдозер был на грани завершения, а сдохший, почти целиком освобожден от полезных деталей. Этим утром технарь поснимала с него все нужное для ремонта первого и оставила еще пару человек собрать оставшиеся помеченные детали, пока она трудилась над ремонтом. Теперь, не считая нового глушителя и краски, ну и долива гидравлической жидкости, машина была практически готова к использованию. Отложив разводной ключ, которым подтягивала последнее гидравлическое соединение, в оснащенный колесиками ящик для инструментов, женщина пересекла гараж и погрузила металлическую бочку, полную гидравлической жидкости на тележку, притолкав ее обратно к бульдозеру. Распустив шланг, подсоединенный к ручному насосу, привинченному к крышке бочки, опустила конец в бак бульдозера и аккуратно принялась работать ручкой, не спуская глаз с шланга. Около дюжины прокачек довели уровень до отметки, причем последний оставил небольшой запас для продувки системы. Линда оставила шланг там, где он был, и занялась именно этим, обходя гигантский механизм и открывая по одной точке продувки, пока в вытекающей жидкости не переставали появляться пузыри воздуха. Пришлось еще дважды докачивать жидкости, но в конце концов все было готово. Вытащив шланг, она его смотала, вытерла пролившуюся жидкость и вернула крышку на горловину бака бульдозера, туго ее завинтив. Затем вернула бочку обратно в сектор расходников гаража, подошла обратно к машине и вскарабкалась по ее боку, споро снова вернув ту к жизни. Теперь движок работал ровно, громко рокоча в замкнутом пространстве. Технарь протестировала каждый гидравлический привод по очереди, пока не удостоверилась, что все работает, радостно кивнула, заглушив мотор, и спрыгнула на пол. Кадир наблюдал за ней от стены мастерской, так что Линда подошла и улыбнулась ему. «Готово», — сообщила она. «Нужно подкрасить, и один из шлангов на цилиндре подъема ножа понадобится заменить где-то в течение года, но в остальном он готов к использованию». «Превосходная работа, Линда», — легонько кивнул начальник. На его лице почти появилась улыбка. «Я впечатлен, ты закончила куда быстрее, чем я ожидал. Было не так скверно, как могло бы», — пожала плечами в ответ женщина. «А второй?» — поинтересовался Кадир, повернувшись посмотреть на останки второй машины. «Все полезное поснимали, остальное это хлам», — сообщила она, проследив за его взглядом. «Ну ладно, хорошая работа. Тогда мы откатим этот, и я закажу новый глушитель и запчасти. Шифр детали имеется?» «Да, я положила записку вам на стол». Подобрала деталь от Катерпиллера, которая с небольшой доработкой подойдет, в продаже она есть. «Очень хорошо, ну ладно, теперь я на обед. Сделай перерыв, я подумаю, какое задание будет следующим на вечер». Мужчина развернулся, затем повернулся обратно и на секунду положил ей руку на плечо. «Линда, ты хороший работник и очень хорошо к нам вписалась. Я доволен, что ты с нами». «Спасибо, Кадир», — улыбнулась она. Начальник мастерской снова кивнул и отошел. Чувствуя себя очень хорошо из-за происшедшего, Линда проводила его взглядом, чуть заметно улыбнулась и направилась в душевую смыть грязь и смазку с лица и рук, прежде чем отправиться в кафетерий. Она была голодна. На данный момент дела определенно шли хорошо. Определенно, встреча с Митидо изменила ее жизнь к лучшему, пускай обстоятельства и было довольно скверными. Технарка была в предвкушении выяснить, на что способна Виктура, но даже без этого прямо сейчас жизнь была хороша как никогда. Люди правда говорили спасибо и хвалили ее за работу. Такого раньше никто не делал. Глава 183. Планы боя и разоблачения. София снова нажала плей и внимательно просмотрела запись. Брови девушки залезли так высоко, что слились с щелкой. А это, б, откуда взялось? Билась мысль, пока она осмысляла значение того, с какой легкостью и элегантной экономией движений Тейлор Эберт положила барыгу. Ну и с дубинкой, конечно, однако опытный взгляд наводил на подозрение, что эта девчонка наверняка не особенно нуждалась в ней, чтобы сделать то, что сделала. Это же чертова прорва тренировок за пару месяцев. Девушка положила планшет рядом и, задумавшись, уставилась в окно. Слишком много тренировок для пары месяцев. Она никак не могла дойти от убогой жертвы нескладехи до этого за время после Уинслоу. Эти движения – это результат уймы тренировок. К тому же оно быстрое и знает, как пользоваться дубинкой. Насколько она понимала, эта Эберт никак не могла настолько освоить самооборону за время между Уинслоу и сейчас, не говоря о совершенно изменившейся осанке. Девушка, которую она видела завалившей на землю мужика, весящего вдвое больше себя, так, словно это было просто, вела себя совершенно не как дрожащая жертва, на которую она так долго охотилась для развлечения. Но это явно была та же девушка. На миг в сознании сталкер возникла смутная мысль, что, может, время в шкафчике вызвало триггер, но пропало, не успев оформиться. Действия Эберт были результатом не сил, а тренировок и навыка, в этом она была уверена. Тут не было ничего, что не могла бы сделать сама София, а она отлично знала, сколько времени уходит, чтобы научиться такое делать. Нет, Эберт не была парачеловеком, в этом героиня была вполне уверена, но она была той, кого довольно плотно обучал кто-то еще, кто был настоящим экспертом. Судя по тому, что говорили на Пхо, этим кем-то скорее всего была Сауриал. София не сомневалась, ящерообразная Кейп обладала безумными навыками в рукопашной, насколько было видно с того самого первого ролика, что приволок на базу Крис. И даже так, она была неимоверно впечатлена, насколько здорово были продемонстрированы способности со столь очевидно восхитительным результатом. Подводя итог, это предполагало, что у Эбертов контакт с Сауриал был довольно длительным по меньшей мере. Отец Тейлор наверняка попросил женщину-рептилию тренировать свою дочь, на что, по мыслям молодой героини, должно было уйти более года, что, в свою очередь, означало, что семья маячила где-то на заднем плане в течение как минимум этого времени, пусть даже никто о них не знал до куда более близкой даты, а также означало, подумала девушка хмуро, что по большей части, а то и все это время София с подругами имели в качестве противницы ую девку, которая могла бы успешно дать сдачи. Не исключено, что на уровне, когда даже София так просто не справилась бы. И главный вопрос, почему не давала? Почему Эберт просто принимала все, что они вываливали, вплоть да и включая то, как позволила запереть себя в том гнойном месиве? Софию бы никто не затолкал в шкафчик без боя, который они запомнили бы до конца жизни, однако она запихала туда дылду без проблем. Но, согласно имеющимся уликам, Эберт наверняка могла бы отбиваться как минимум не хуже, чем сама София. Но нет, она позволила запереть себя внутри. Этому должна быть причина. Почему же? С расширившимися глазами девушка осознала истину. Пикгат была права. Клятая Тейлор всеми ими играла, и это началось куда раньше, чем она поначалу думала. Тут не один только последний день со скрытой камерой, то были месяцы и месяцы подготовки, спускания каждодневных унижений, и все до того самого момента, пока она смогла получить доказательства, необходимые, чтобы свалить всех их троих начисто и навсегда. На это ушло бы больше года работы, а, возможно, и целых два, чтобы наконец она добилась отмщения, причем способом, оставившим ее незапятнанно чистенькой, да еще и с наградой в виде перевода в Аркадию. Господи! София откинула голову на спинку кресла, закрыв глаза и новым взглядом окидывая последние полтора года. Склад ума, который мог подниматься до такого уровня коварства, это почти внушало трепет. Это была сама Эберт, ее отец, или кто-то из семьи посоветовал, вероятно, все вместе. Говоря об операции под глубоким прикрытием, сучка наверняка начала планировать это где-то в первый месяц или около того, когда стало очевидно, что София с подругами не остановится. Прямые действия, что, как она теперь была уверена, та смогла бы устроить даже тогда, имели бы резонанс, которого Тейлор не желала. Так что она сыграла в долгую, заведя их всех троих, да еще и всю школу туда, где могла опустить молоток и забить всех одним ударом. И, что даже более впечатляло, выбраться, благоухая розами, и так, что никто не расколол. Конечный результат: Эмма на долгие годы попала под крылышко мозгоправым, София в ловушке в чертовом здании СКП и рано или поздно будет переведена туда, где ей наверняка ни капельки не понравится, Блэквилл и еще кое-кто из персонала идут на вылет. Вероятно, без пенсии и почти без перспектив устроиться на работу. И все потому, что они решили, будто это Эберт хорошая мишень. София осознала, что и ей не следовало идти на поводу у Эммы, или же найти другую цель. Теперь было уже слишком поздно. «Вы Эберты», — подумала она мрачно. Героиня не раз слышала, что папуля был не из тех, кого хочется злить, не то чтобы ей когда-либо реально было до этого дела. Теперь, когда было слишком поздно, чтобы от этого была польза, она знала, что дочь была не лучше, если не хуже. Уйма слухов, которые девушка сбросила со счетов, насчет истории семьи, начинали выглядеть до неприятного вероятными. Решив, что в данный момент все, что действительно имеет значение, это что, когда она наконец доберется до девки, придется не только быстро покончить с этим, но и удостовериться, что и папашу достало, София еще немного поразливалась мыслью на тему, как четко ее подловили, и направилась обратно в диспетчерскую на смену. Рано или поздно она выяснит, как отсюда выбраться, и тогда все увидят, кто еще может строить долгоиграющие планы мести. Вики продолжила вести записи, в которых ничто не имело отношения к уроку, которому ей полагалось уделять внимание. Это была всего лишь английская литра, в которой она так и так была весьма неплоха, а обсуждавшуюся книгу несколько раз читала, так что, если вызовут, могла запросто ответить на любые вопросы. В данный момент девушку куда больше интересовала продолжающаяся интрига по вопросу Тейлор Сауриал, нежели банальные романтические архетипы, отображенные в книжке 200-летней давности. Почти все в этой ситуации блондинку крепко ставило в тупик. Тейлор сама по себе та еще задача, но кое-что из прочего, что нашлось в документах в сети, показывало изначально дикую мысль, будто весь СРД на самом деле состоит из замаскированных членов семьи, в не столь маловероятном свете, чем могло ее устроить. Если посмотреть прямо, звучало абсурдно и довольно глупо, даже если сесть и как следует подумать. Однако Вики не могла отвернуться от немалого числа странных совпадений между тем, что смогла заметить и вычислить, и тем, что смогла найти в книгах и сети. Ужасающие параллели между трудами того свихнутого типа, Лавкрафта, и текущей обстановкой в Брактон-Бей выходили достаточно скверными. Слегка успокоившись, она совершила ошибку, отыскав некоторых из его современников вроде Дирлета-1, также написавших немало историй, да неуютного, близких к кое-чему из того, о чем девушке доводилось слышать и читать в спекуляциях на тему Напхо. Так что ей осталось только пялиться в потолок и пытаться заново забыть все, что прочитала. Не говоря обо всех этих стрёмных теориях заговоров сети насчет ящеров, правящих миром из-за кулис. Пару недель назад она над ними посмеялась бы. Провозглашавшие подобные теории косоглазые лунатики были очевидно чокнутыми. А теперь юную героиню слегка передернуло. Неважно, насколько она пыталась уговорить себя поверить, что все это лишь дикая серия совпадений, тихий голосок в глубине сознания все шептал. А если нет, так что оказалось, что она по-прежнему ведет шифрованные заметки, пытаясь отделить факты от вымысла, а вымысел от безумия, что было офигенно сложнее, чем должно было бы. С Брактонбеей в обычные дни было сложно, но с тех пор, как объявилась семья, это стал натуральный сюр. Твари, от которых в норме просто отмахнулись бы как от слухов, обнаружили тревожную тенденцию ни с того ни с сего заявляться и ловить преступников. Вики покачала головой, еле слышно вздохнув, вычеркнула примерно дюжину строк почти что расписанной почти полной тарабарщиной и перевернула страницу, решив на некоторое время уделить больше внимания викторианской литературе, чем содержимому своей головы. Может, если она будет ее игнорировать, проблема сама куда-нибудь денется. Во всяком случае, ей надо отойти от паранойи, держать глаза открытыми в поисках любых новых доказательств в том или ином направлении, и подумать над этим. Они были друзьями, но никак не уходившие мысли тревожили девушку, так что ей нужен был перерыв. К тому же она предвкушала ужин у мэра, который должен был выйти интересным и веселым. Там-то, по крайней мере, не будет никаких ящериц. Официально опубликованные планы первоначально существовавшего убежища теперь вполне могут быть неточны, поскольку можно предположить, что Калверт в своих целях наверняка внес изменения, но основная структура должна быть довольно схожей, произнес Колин, разворачивая огромный лист бумаги на столе лаборатории. Еще несколько человек расставляли грузы по углам, чтобы удержать его развернутым. Несмотря на то, что большинство знавших технаря были бы этим удивлены, вероятно, они думали, что у того найдется девайс на любой возможный случай, ему нравилось вот так чертить на бумаге. Для определенных задач это было на удивление быстро и эффективно. Взяв ручку, мужчина склонился над столом и очертил конкретную точку. Тут по оригинальному проекту должна была бы быть генераторная. По информации Раптавр, силовая установка убежища имеет врезки в коммунальную инфраструктуру здесь и здесь, пометил он соответствующие места. Полагаю, во время проведения Калвертом подпольных строительных работ, они тайком сделали отводку питания от ближайших подземных кабельных каналов. Мы проверили и обнаружили, что у ряда зданий в этом районе потребление энергии превышает ожидаемое. Однако они были осторожны и раскидали его по округе, так что расхождение в глаза не бросалось. Следует полагать, то же самое проделали с подключением воды и канализации, уточнила Ханна, изучая чертежи. Да, анализ исходящего потока в этом канале канализации от убежища показывает больше биологических отходов жизнедеятельности, чем может приходиться на известные подсоединения, но очень хорошо совпадает с оценкой количества персонала в бункере от Раптавр. Колин расставил по бумаге новые пометки. Сверх того, ряд водопроводных компаний без особого успеха несколько лет ищет утечки примерно в этой зоне, поскольку их аппаратура слежения показывает расход воды, не совпадающий с известными пользователями. Опять-таки, пропажа воды объяснима, если допустить существование средних размеров индустриального комплекса в этом районе, и также совпадает с избытком на выходе. Все признаки указывают, что убежище используется и обслуживается приблизительно 40 лицами на круглосуточной основе. Разумеется, общее количество может отклоняться от этого уровня, что опять-таки совпадает с информацией от Раптавр. Похоже, она очень точна, как бы ни добыла эти сведения, одобрительно заметил легенда. Коротко кивнув, Колин согласился и подведенным итогом. Она более чем компетентна. Следует предполагать, что оригинальные генераторы, водяные и топливные баки, воздушные фильтры и прочие оборудования жизнеобеспечения и управления электроэнергией скорее всего также установлено. Хотя строительство убежища было официально брошено прежде, чем что-либо из этого установили, это было бы самым вероятным действием для столь параноидального человека, как Калверт, хотя бы только про запас. Подозревая, что там почти наверняка стоит оборудование, проверяющее воду и воздух на токсины и прочие агенты, так что очень маловероятно, что закачка седативов в убежище через вода или воздухопроводы сработает. Так вы думаете, они просто переключатся на внутренние запасы при первом намеке на неприятности? Понимающе уточнила Эмили. Разумеется, я бы так и поступил, да и, полагаю, вы тоже, мэм, отозвался технарь. Женщина рассеянно кивнула, глядя на чертежи с противоположной стороны стола. Определенно, и к тому же это сходу нас выдаст, так что вариант пролетает. В самом деле, мы не можем взять убежище через обычные пути скрытого проникновения, какие используем для заглубленного технарского бункера. Помимо всего прочего, Калверт был глубоко вовлечен в разработку этих протоколов, так что не сомневаюсь, что он предпринял бы против них меры, негромко вздохнул Колин. Ему известны почти все наши процедуры лучше, чем некоторым из нас. Это весьма досадно. К счастью, у нас имеется ряд доступных альтернатив, улыбнулся легенда. У меня такое чувство, что для семьи у него плана нет. Ни у кого нет, пробормотала под нос Ханна, привлекая короткий взгляд старшего героя. Да, негромко согласился тот, и, переведя взгляд обратно на чертеж, а затем на лежащую рядом карту делового района Брактон-Бей в крупном масштабе, продолжил. Итак, мы не можем их накачать и не спеша проникнуть внутрь, и не можем просто выбить входную дверь и застать их врасплох, не рискуя, что их взрывчатка сдетонирует. Ни то, ни другое было бы неразумно, кивнул Колин. Количество и тип взрывчатки точно неизвестны, но, когда Раптавр передала начальную информацию, я добавил на свой мотоцикл кое-какие высокочувствительные сенсоры. С тех пор во время патрулирования того района я засек разнообразные побочные примеси взрывчатки, указывающие на большие объемы С4 при пересечении этой зоны вот тут, очертил он на карте участок в несколько кварталов. Учитывая показания температуры, влажности, а также скорости и направления ветра на тот момент, это указывает на от 4 до 8 тонн саперного взрывчатого вещества внутри убежища и под фундаментом этого здания. Технарь постучал по высотному зданию финансовых служб, приютившему несколько страховых и биржевых компаний, и продолжил. Оценочное расположение зарядов согласуется со схемой размещения, разработанной, чтобы обрушить убежище и обвалить все здание в кратер поверх него, предположительно, чтобы усилить разрушение и еще более затруднить раскопки. Я бы предположил, что Калверт не захотел бы этого делать, будучи внутри, так что у него наверняка имеется по крайней мере один маршрут побега помимо главного выхода. Изначальный проект убежища в соответствии со стандартным подходом имел только главные двери, чтобы как можно более укрепить это место против атаки губителя. Директор склонилась над чертежами. Можно было бы провести выходной туннель здесь и соединить с тем ливневым стоком вон там, заметила она, беря ручку и проводя линию по бумаге. Это довольно близко, а между ними ничего нет. Да, согласен, в голосе Колина звучало одобрение. У меня также имеются подозрения насчет этого с другой стороны вот тут. Та же схема может быть применена к этому канализационному каналу. Это главная линия, обслуживающая весь район даунтауна, и мы обнаружили кое-какие аномалии в разводке, которых не было в документации, но были не уверены, какие могут быть установлены сенсоры, так что ограничились пассивными системами. В результате однозначных доказательств модификации у нас пока нет. Для безопасности давайте предположим, что скомпрометированы оба, произнесла женщина. Надо будет поставить людей по оба конца обоих тоннелей на случай попытки к бегству. Лидер местного протектората кивнул и сделал несколько пометок в блокноте. Окей, если эти заряды сработают, как итог за ними также отправится все это чертово здание, покосилась на него Ханна. Технарь сделал утвердительный жест. Есть у нас хоть какой-то способ убедиться снаружи, что взрывчатка нейтрализована? Нет, на данный момент нет, нахмурился технарь. Я мог бы без труда подорвать их снаружи, но предотвратить взрыв сложнее. От целого ряда способов удостовериться, что заряды сработают, почти невозможно защититься. Я определенно предположил бы, что там установлены параллельные резервные системы, и они также заминированы. Даже без активно противодействующих наемников это то еще упражнение по разминированию. Надеюсь, семья может предложить что-то, о чем мы не подумали. Добавьте в список вопросов, велела Эмили. Так он и поступил. Принимая, что мы можем разобраться со взрывчаткой, нам следует быть в состоянии пробить путь внутрь, подумала вслух директор. Я в курсе, насколько прочно убежище от губителей, но со способностями, которые мы можем выложить на стол, это должно быть возможно проделать достаточно быстро. Если мы сумеем перекрыть все возможные маршруты побега, то сможем достать мерзавца. Однако у нас нет никакой информации по тому, насколько хорошо вооружены его наемники, предостерег легенда. Мы знаем, что они располагают тинкертиховским оружием, например, лазерными винтовками, а также хорошо натренированы и столь же опытны, сколь и безжалостны. Информация сплетницы пошла на пользу, также ее умозаключение, но мы обязаны предполагать, что там имеется оружие, о котором она не знает. А также мы не знаем, насколько упорно они будут за него сражаться, добавила Ханна. Это почти наверняка зависит от того, насколько хорошо он им платит, отметила Эмили. А поскольку он закопался там более чем на месяц, вполне возможно, что они теряют терпение. Может, у нас получится с этим поработать. Сомневаюсь, что большинство наемников захочет умереть за нанимателя, если не будет шансов на успех. Необходимо убедить их, что выхода нет. Приемы психологической войны вполне могут оказаться весьма эффективны, чуть заметно улыбнулся в ответ Колин. Однако мы можем попробовать только после начала атаки, или, опять-таки, рискуем насторожить Калверта. А мы совершенно не представляем, что он сделает, если почувствует себя в ловушке без выхода. Ну хорошо, потер лоб легенда. Мы так рискуем пойти по кругу, раз уж на данный момент все зависит от всего остального. Думаю, мы все согласны относительно сложности вытаскивания Калверта из его норы, и я признаю, что взрывчатка на данный момент – проблема, не имеющая быстрого решения. Давайте отложим ее в сторону, приняв, что не можем с ней легко разобраться, и подумаем, как действовать, если придется оставить ее как есть. Эвакуация района поражения и соответствующей защитной зоны, если в итоге так все и обернется, это непременно. Как мы можем это сделать, не насторожив Калверта и не рискуя, что он выкинет какую-нибудь глупость? Все посмотрели друг на друга, а пока они думали, дверь открылась и вошла дракон. Голова силовой брони чуть пригнулась, чтобы преодолеть проем. Она закрыла проход за собой и подошла, встав рядом с Колином, на секунду задержав взгляд на убранстве стола, а затем взяв его блокнот и просканировав. «Простите за опоздание, я настраивала завод дома на работу, которую не могла задерживать», — извиняющимся тоном произнесла она, положив блокнот обратно на стол. «Все в порядке, дракон», — на секунду повернулась к ней директор Питгат и снова переключилась на светокопии. «Мы просто пытаемся придумать, как очистить половину центра города, чтобы не вызвать панику или не сдать игру. Это достаточно просто, если вы не против умышленно вызвать инцидент», — произнесла, на секунду задумавшись, канатка с легким весельем в голосе. Все уставились на нее. «Какого рода инцидент?» — подозрительно уточнила Эмили. «Небольшой, но весьма неприятный выброс химикатов был бы наиболее эффективен», — отозвалась дракон. «Например, существует ряд нетоксичных, но крайне непопулярных химикатов, которые сделают большую часть района на какое-то время практически необитаемой из-за невыносимого амбре. На ум сразу же приходит тиацетан». Колин поморщился, привлекая любопытные взгляды Эмили, Ханны и легенды. «Не имею представления, что это за чертовщина, но, как понимаю по этому взгляду, ты в курсе», — поинтересовалась у него директор. «Да, это органическое соединение серы с довольно простой структурой. Что его выделяет, так это, может быть, худший из известных человеку запахов. Довольно странно, но вонь становится хуже по мере того, как концентрация в воздухе падает. Известно, что во время попыток получить это вещество, оно заставило практически обезлюдить на какое-то время участок воздействия более чем в квадратную милю, на изумление малым объемом 2. Соглашусь, оно определенно очистит район даунтауна, а если не будем осторожны, то наверняка и большую часть остального города. Звучит далековато от идеала, прокомментировала Ханна с тревогой во взгляде. Мы пытаемся избежать паники, а не создать ее повсеместно. Да, я понимаю, проявила терпение дракон, и не предлагаю, чтобы мы выпустили это в количестве, достаточно большом для вызова серьезных проблем. А что я предлагаю, так это возможность использовать очень малое количество в нужном месте как оправдание для эвакуации коммерческого района города так, чтобы никто не заподозрил, что мы на самом деле охотимся на выверта. «Смотрите», — указала она на карту, обведя ряд зданий примерно четвертью мили дальше в сторону залива по той же дороге, под которой было зарыто убежище. «Это часть химических и биологических исследовательских лабораторий университета Брактон-Бей, лабораторный комплекс, частично финансируемый Медхолл для проведения исследований после получения степени. Если мы верно подберем время, например, очень рано утром в воскресенье, когда район так и так по большей части пустует, и создадим утечку очень малого контролируемого объема достаточно вредного вещества, то сможем распространить историю про пошедший не так лабораторный эксперимент. Весь этот район затем может быть оцеплен, пока с инцидентом разбираются. Мы могли бы попросить СРД предоставить людей для контроля толпы, как они делали при перемещении танкера, и всем сказать, что это была не опасная, но неприятная проблема, с которой хорошо справились. Директор Питгат и легенда медленно кивали с почти идеальной синхронностью, а Ханна оперлась руками на карту, прослеживая взглядом улицы. «Можно задействовать докеров для обеспечения внешнего кордона», продолжила дракон, ведя бронированным пальцем вдоль дорог, окружающих подземный бункер. «Поставим его так, чтобы убежище не было точно посередине, а сильно в стороне, так, чтобы Калверт не понял сразу, что что-то не так, а внутри, подальше от камеры общественности, установим другой, очень осторожно, из доверенных людей. Если осторожно, он не сообразит, пока не будет слишком поздно. Так все непричастные будут убраны с дороги на случай, если дела обернутся плохо. Это приемлемо, Эмили», — заговорил спустя секунду легенда. «Популярности, закрывая такую большую часть города, мы не обретем, но она права, утро воскресенья было бы неплохим временем. Как раз расцветет, так что мы сможем видеть, что делаем, но будет достаточно рано, чтобы даже то малое число предприятий, что открыты, ничем бы не были заняты. В этот район в целом в воскресенье людей привлекает не столь уж многое, так что это, вероятно, наш лучший шанс». Блондинка изучила карту и снова кивнула. «Могу понять. Хорошая идея, дракон, спасибо. Однако нам наверняка придется проинформировать мэра», заметила увлеченная рептилиями технарь. «На город будет оказан значительный, хотя и, будем надеяться, кратковременный эффект, а по моему впечатлению об этом человеке, он будет раздосадован, если мы преподнесем ему это дело, не говоря почему. Многие будут жаловаться, и большинство жалоб будет выдвинуто в адрес или через мэрию». «Черт побери», — тяжело вздохнула Эмили. «К несчастью, ты права. Он из тех людей, кто не позволит проводить операции такого рода, даже если я ему заявлю, что он не имеет допуска к этим сведениям. А мне еще с ним работать, так что нельзя давать ему злиться на СКП сильнее, чем сейчас», — директор подняла взгляд на собеседников. «Недавно он вполне ясно выразился о том, сколько проблем мы причинили городу за эти годы, и, если разобраться, не могу отрицать, что доводы имели смысл. Я бы предпочла избежать новых трений, особенно учитывая, каких людей он считает друзьями, учитывая, как плотно семья и СРД работают с городской администрацией на данный момент. Вы наверняка правы», — согласился легенда. «У вас имеются полномочия не сообщать ему ничего, но с политической точки зрения наверняка лучше не портить мэру настроение». «Можете описать это как не портить», — фыркнула женщина, «но, если честно, работать приходится с негневить. Мужик раздражающе серьезен насчет того, чтобы делать работу правильно и хорошо», — она немного подумала и пожала плечами. «Вероятно, у нас нет выбора, надо посвятить его в план операции. Но рассказывать все необходимости нет, просто достаточно, чтобы дать понять, насколько все серьезно и что выбора у нас нет. Тогда пригласите его на встречу с семьей», — предложил лидер протектората. «Насколько я понял, с ними он ладит, что может помочь. Можем сперва спланировать детали с ними, затем привести его и сообщить достаточно, чтобы он не стал проблемой». Директор чуточку недовольно кивнула, записала несколько слов у себя в блокноте и отложила ручку. «Хорошо, мне это не нравится, но все, что мы в последнее время делаем, похоже, идет вразрез со стандартной процедурой. Нам нужны новые стандарты», — усмехнулся легенда. Питгат пригвоздила его недружелюбным взглядом, однако медленно кивнула. «Похоже на то, чертова семья, во все вносит путаницу», — слабо вздохнула она, покачав головой, и переключилась обратно на Колина с дракон. «Как дела с новыми компьютерами?» «По графику, директор», — отозвалась дракон. «Простите, что не могу работать быстрее, но я не располагаю большими резервами, подходящими для этой специфической задачи, а все, что есть, использую на вашем оборудовании. В данный момент я уже добавляю производственные линии, но, боюсь, на этот раз сильно дело это не ускорит». «Ничего не поделаешь, Давайте проработаем запасные планы, попытаемся вычислить какой-то обходной путь с этой взрывчаткой, затем примемся за все остальное, чтобы ничего не забыть и урегулировать детали. А как только удостоверимся, что имеем обоснованный список требований, вопросов и решений, можно будет связаться с семьей и посвятить в дело их. Хочу, чтобы все было готово к моменту, когда установят новые системы, наверняка у нас будет только один шанс, а я не желаю, чтобы мерзавец свалил. Колин кивнул, покосившись на сделавшую то же дракон. На последних словах голос директора Питгат понизился до рычания хищника. У технаря возникло ощущение, что она предвкушает разговор с Томасом Калвертом в манере, которая ему самому не понравится. Оторвав взгляд от стола, Дин не крикнул «Входите!» и увидел, как дверь открылась, впустив Лизу, ухмылявшуюся ему чуть более самодовольно, чем обычно. Мужчина улыбнулся в ответ, как всегда забавляясь тем, как эта девчонка, похоже, так сильно радовалась жизни. Тейлор и Эми в последнее время были в этом довольно похожи, и порожденные этим перемены с тех пор, как появился Варга, ему очень нравились. Следовало признать, до того Динни с молодой Даллан знаком не был, но слухи доходили. У нее была репутация пугающе увлеченной, однако определенно депрессивной и тихой, не считая удивительной ядовитости. Уровень сарказма позволял снять 50 футов стружки 3, если ее разозлить. Ехидство и сарказм определенно никуда не делись, но депрессия и молчаливость исчезли полностью, оставив юную женщину, которая, похоже, нацелилась взять от жизни как можно больше веселья, помогая по ходу дела всякому, кто достаточно долго не шевелится. И эта молодая женщина ему очень нравилась. Лиза, похоже, тоже изменилась, хотя в ее случае это было не так очевидно. Легкая защитная потребность быть известной как умнейшая особа в помещении сменилась тем, что мужчине представлялось тихой уверенностью. Обычно она и была умнейшей особой в помещении, но и, если это оказывалось не так, тоже было нормально. И не так явно написано на лице, как раньше. Лизе это шло. Будучи сверхкомпетентной в исполнении практически любой задачи, на которую нацеливался ее ум, она, похоже, больше не испытывала нужды доказывать это всем подряд. Оказаться в окружении людей со сходным складом ума пошло девушке на пользу, равно как и выбраться из-под пяты выверта, и истине того случая в прошлом, что заставил его помощницу разувериться в большинстве людей. Что там было, Дин не точно не знал, хотя и подозревал некие проблемы в семье. Лиза никогда о них не упоминала, а он не допытывался, считая это личным делом. Но в любом случае это наверняка не играло особой роли, раз уж она счастливо обрела новую семью, к которой явно была по-настоящему очень рада присоединиться. Митида пошла девочке на пользу, подумал Докер, а сама она, в обоих воплощениях, пошла на пользу Тейлор, Эми и остальным в их маленькой, но постепенно разрастающейся группе. На миг мужчина задался вопросом, на что была бы похожа жизнь, получи они несколько лет в таком духе, учитывая, чем обернулись менее чем 3 месяца, но решил, что никогда до этого не дотумкает, так что может только ждать и смотреть. Помимо прочего, это будет интересно. «Здравствуй, Лиза», — произнес он вслух, на время отрываясь от своих мыслей. «Могу я тебе чем-то помочь? Я надеялась, что у вас найдется немного времени сходить и познакомиться с нашей новонанятой работницей, Динни», — радостно сообщила помощница. «А, ты имеешь в виду, что та молодая леди, которую мы наняли на прошлой неделе, наконец готова к посетителям», — уточнил босс достаточно громко, чтобы люди в офисе снаружи расслышали. Динни был более чем уверен, что никого не одурачил, но приличие следовало соблюдать. «Именно», — отреагировал Лиза, зримо пытаясь сдержать смех. Она определилась с именем, Виктора, если не слышали, но еще думает насчет костюма. «Пока придется обойтись маской, но уверена, Сауриал с остальным скоро дойдут до чего-нибудь поинтереснее. Я был бы рад официально поприветствовать ее в организации», — произнес Докер, откладывая ручку и поднимаясь. Выйдя следом за девушкой из кабинета, он закрыл дверь, затем обвел взглядом большой административный офис, встретившись взглядом с людьми, поглядывавшими в равной мере весело и, в большинстве своем, понимающе. «Народ, возвращайтесь к работе», — прикрикнул он, улыбаясь. «Тут ни на что смотреть, просто кое-кто собирается кое с кем поговорить». «Да, босс», — раздался хор из нескольких голосов. «И не зовите меня», — умолк начальник с обиженным вздохом под хихиканье Лизы рядом. «Боже, да какое мне вообще дело», — беззлобно проворчал он, покидая помещение со всем достоинством, на какое был способен. «Воспринимайте это как знак уважения», – посоветовала идущая рядом Лиза. «Босс, осторожнее, девочка, помни, с кем говоришь», – проворчал Динни. «С боссом». «Знаю», – взгляд искоса чуть не вырвал у мужчины смешок, такое в нем было довольство собой. Столикой смирения покачав головой, Динни направился к новой мастерской Линды. Когда они добрались, Лиза открыла дверь для пешеходов и широким взмахом с поклоном пригласила босса внутрь, усмехнувшись в ответ на его вздох. «После вас, сэр», с чуть слышным смешком произнесла она. Зайдя внутрь, Динни услышал, как закрылась дверь и щелкнула задвижка. Не обратив внимания, докер огляделся вокруг, одобрительно кивая. «Вау! Очень впечатляющая перемена, учитывая, что два дня назад это было помещение, забитое ржавым хламом и отработкой», – прокомментировал он, прохаживаясь, чтобы оглядеть один из гидравлических подъемников. Тот был тщательно вычищен, а рядом стояла банка с краской и лежащей на ней готовой к использованию кистью. «Спасибо, Динни», – раздался сбоку голос, заставив мужчину повернуться и увидеть ту, кто вышла из боковой комнаты. Тот обозрел фигуру, остановившуюся в 10 футах и крутанувшуюся на месте. «Нравится? Мне да. Чертовски здорово», — одобрительно кивнул докер. Облик Виктуры, принятый Линдой, нисколько не походил на ее обычный, или же, что особенно важно, не на йоту, на прежнюю скрип. Динни усомнился, что даже ближайшие друзья ее узнали бы, прежде чем вздохнуть про себя и подумать, что ее ближайшие друзья наверняка все среди докеров. Бедная девушка. Тем не менее, теперь выглядела она вполне довольной ситуацией в целом, ничего общего с замурзанной и перепуганной молодой женщиной, которую он встретил в первый раз. И пускай Дин не подозревал, что ей по-прежнему необходимо несколько долгих бесед с кем-нибудь, имеющим подходящую квалификацию в техниках психотерапии, новое положение дел Линду явно устраивало. Предмет его размышлений дернуло хвостом, пошевелила ушами на макушке и ухмыльнулась ему, демонстрируя маленькие клычки. «Это и впрямь на изумление эффективно», — добавил мистер Эберт. «Выглядишь совершенно иначе. Ты и впрямь выше стала?» «Да, примерно на 2 дюйма», — был ответ. Лиза подошла и прислонилась к одной из опор подъемника, молча наблюдая. Опустив взгляд на себя, Линда пригладила одежду и снова встретилась взглядом со своим боссом. На ней была чистая, слегка доработанная пара обычных рабочих брюк СРД с дырой для хвоста. Из кармана торчала пара инструментов. Лицо украшала строгая черная маска домино. Сквозь отверстие в ней пристальный взгляд мужчины встретили зеленые глаза дикой кошки. Форма лица под маской отчетливо отличалась от обычной. Динни заново поразился самим по себе размаху и способностям Эми. Ее работа в очередной раз была воистину изумительна. С хвостом поначалу было стрёмно, но не неправильно, просто странно, рассмеялась молодая женщина. «И чем больше мне это нравится, тем менее странно становится. Думаю, через пару недель я даже не замечу. Обостренные чувства тоже восхитительны. Невероятно, сколько всего я могу видеть, слышать и чуять. Очень рад, что с тобой все получилось», — улыбнулся докер. «И выглядишь тоже действительно здорово. Идей по костюму пока нет, несколько, но пока ничего серьезного», — отозвалась технарь. «У Сауриал имеется несколько предложений, ну и Лиза еще подкинула. Я сделала пару набросков кое-каких мыслей, хотя спешки нет, так что я бы предпочла сделать все как надо, а не по-быстрому. В прошлом спешка в делах по большей части их пла, так что я пытаюсь выучить урок.